Расцветали краски наяву и распылялись, словно воздух. Зацепила твоя сущность море грез, и впал я в полный сумрак одиночества. Хожу и вижу псину, одна совсем бедняжка. Жизнь ее помучает, как будто не валяшка. Огонь разгорается в сердце, когда вижу тебя. Люблю больше наяву, чем в соцсетях. А ты, мать-мазель, в глаза посмотри, кто любит и ценит тебя. Судьбой назвать хочу имя одно, чтобы навеки запомнить его. Не веришь мне? Загляни в мои глаза, что это не пустота.